Глава 12. Наступил четверг. Винга с Хейке опаздывали к Сёренсену уже на 2 часа. Судья Снивель, расположившийся во внутренней комнате и скрытый от взгляда ожидаемых гостей, вышел к своему племяннику. Тот уже давно обливался холодным потом. «Не понимаю», — как минимум в 20-й раз произнес Сёренсен. «Не понимаю. Вероятно, с ней что-то случилось». Снивель ядовито посмотрел на него своими выпуклыми, с поволокой, глазами. Сёренсен и вправду ничего не понимал. «Что случилось с девчонкой? Неужели ей вправду нельзя было доверять? Он потратил свое драгоценное время на это ничтожество, а она как в воду канула. Да еще дядя. Адвокат готов был провалиться сквозь землю. А он еще хвастал, что девчонка глаз с него не сводила. Теперь он называл Вингу ничтожеством. И тем не менее, он никогда еще так тщательно не одевался и не припудривал волосы, как в то утро. Сегодня эта девчонка наконец станет его. Один раз она его, правда, обманула, не остановившись в голубом бокале. Наверное, из скромности. Но теперь она у него в руках. Тот, кто ждет чего-то хорошего, не может ждать долго. Тут явно что-то не то. Слишком долго он ждет. Послышался тяжелый вздох Снивеля. Он не обещал ничего хорошего. «Может, им что-то помешало?» Скороговоркой произнес Сёренсен. «А может, они не знают, который час?» «Или они сквозь землю провалились, или пропали неизвестно куда». Зло продолжил Снивель. «Кто-то идет». Он выбрался из тесного для него кресла и снова спрятался во внутренней комнате. Сёренсен тоже поднялся, поправил шейный платок. Лицо у него горело. Что ж, он еще не разучился соблазнять. Она все-таки пришла. Нет, это только слуга, принесший дневную почту. Сёренсен разочарованно вздохнул. Он посмотрел письма. Их содержание было ему известно. Но одно письмо было неизвестно от кого. Удивленный, он вскрыл конверт. От лица медленно отлила краска. Адвокат в бессилии упал на стул. «Нет!» — в глубокой печали прошептал он. «Нет! Нет! Неправда!» Секунду спустя Снивель стоял рядом. «Что с тобой?» Собрав все свое мужество, Сёренсен начал говорить. «Что?» — зарычал Снивель. Лицо его побагровело, жилы на шее вздулись. Он склонился над изящным столом племянника. Сёренсен забился в кресло. «Да, это правда!» Жалобно заскулил он. «Смотрите! Писано черным по белому! Фрекин Винга Тарк из рода Людей Льда подала на меня в суд за незаконный захват усадьбы Элистранд!» Снивель рванул бумагу на себя. «Читай!» — скомандовал он. Сам он видел плохо. «Или нет? Скажи лучше, кто взялся им помогать. Я изрежу его на мелкие кусочки». «Адвокат Фритьоф Менгер». Снивель словно подавился. «Что такое? Это старая развалина? Так на него только дунь, он тотчас же помрет». И он посмел... «Нет, такого я еще не слышал. Считай, Сигурд, что мы выиграли. Хотя дело еще не началось». «А должно ли оно вообще слушаться?» Согласно поддакнул племянник. Тут Снивель снова озлобился. «Нет». «А он торопится. Дело будет слушаться уже в понедельник. Времени на подготовку почти нет». «Я поговорю с судом», — жестко произнес Снивель. Никто еще никогда не говорил «нет» за небольшое вознаграждение за услугу. Но на всякий случай напомню, твои люди должны во что бы то ни стало найти этих щенков. Сегодня же. Согласен, но они как сквозь землю провалились. А ваши люди ничего не обнаружили? Спросил Сёренсен только для того, чтобы переложить ответственность на другого. Нет, Менгером я займусь сам. То есть мои люди. Несколько поколебавшись, Сёренсен все же осмелился произнести. «Знаете, я слышал, как кто-то в трактире говорил о том, что Менгер уже несколько дней как пропал. Это очень странно. И никаких следов». Снивель зарычал так, что племянник схватился за уши. «Найти его! Всех троих! Уничтожить, пока они не натворили дел!» Сёренсен не осмелился напомнить, что их безуспешно ищут уже не первый день. Новое убежище Винги и Хейке было просто роскошным. В таких удобствах Винга не жила уже 2 долгих года. А Хейке видел нечто подобное только в Швеции. Девушка нежилась на мягких, прохладных, шелковых простынях. По нескольку раз в день бегала в уборную только для того, чтобы насладиться комфортом. Она даже смогла посмотреться в зеркало. «Хейке, ты только посмотри! Я уже совсем...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Взрослая». «Да уж». Улыбнулся он, стоя у нее за спиной. Она не слышала. «Я не так уж плохо выгляжу. Думала, будет хуже. Но какой же у меня дурацкий нос?» «Твой нос идеален». «Как, впрочем, и все остальное», — подумал он, но ничего не сказал. Винга продолжала крутиться перед зеркалом, оценивающе оглядывая свою фигуру и комментируя каждую деталь. Хейке решил ее не тревожить. Она потеряла несколько лет жизни. Юноша ее понимал. Дни пролетали в беседах с Менгером. Ночевал адвокат вместе с ними. Они разработали целый план борьбы, в котором Винге принадлежала главная роль. По правде сказать, Менгер с Хейке очень боялись за Вингу. Она могла испортить все своей импульсивностью. К тому же она страшно ненавидела Сёренсена. Молодые люди старались вести себя так, словно ничего не случилось. Были преувеличенно вежливы по отношению друг к другу. «Не будешь ли ты так добр передать мне горшок с кашей?» «Пожалуйста». «Может быть, ты хочешь подольше поспать завтра?» «Нет, спасибо. Я была бы тебе очень благодарна, если бы ты смог разбудить меня». Даже Менгер заметил между ними какую-то напряженность. Но он только качал головой от такой юношеской глупости. Сам адвокат чувствовал себя превосходно. Так хорошо ему не было уже много лет. Он много работал по их делу, каждый день куда-то уезжал и что-то выяснял. Несмотря на то, что Хейке с Вингой приходилось нелегко, все шло нормально. Вплоть до понедельника. До того дня, когда должно было слушаться их дело. Менгер выехал заранее, чтобы подготовить все необходимое в зале суда. А вот у Хейки с Вингой дела шли из рук вон плохо. Люди Сёренсена и Снивеля шпионили у зала суда. Все дороги, ведущие в Кристианию, находились под контролем. Основные силы поджидали у дороги, ведущей с запада, оттуда, где находился Гроссенсхольм. У восточных ворот стояло, на всякий случай, только 3 человека. Точнее, не у самых ворот, а около. Менгер проехал мимо благополучно только потому, что стражи задремали, хорошенько угостившись содержимым бутылки. Молодым людям не повезло. Они попали в западню. Караулу был дан приказ убивать. Немного посовещавшись, молодые люди решили пойти в город пешком. Отчасти потому, что было недалеко. Отчасти потому, что не решались оставить лошадь без присмотра. Слишком много водилось в крестьяне воров. Они никак не ожидали нападения, во всяком случае, не у ворот, и поэтому были застигнуты врасплох. Дорога была слишком оживленная, так что люди Сёренсена не решились применить оружие. Они решили наброситься на Хейки с Вингой сзади и, зажав рот рукой, всадить им в спину нож. Мошенники ничего не знали о корне. Хейки вдруг быстро наклонился. Не думая о том, что делает, отбросил Вингу в сторону и сам бросился за ней. Убийцы плохо рассчитали прыжок. Нож только скользнул по телу Винги. Она закричала. Хейки бросился ей на помощь, но тут же получил сильный удар по голове. Перед глазами все поплыло. Нападавших было трое. Хейки был не в силах парировать все удары. Еще двое были наготове. Вдруг один из них закричал. «Люди, сюда идут! Быстро в повозку!» Убийцы бросили в повозку сначала Хейки, находившегося в бессознательном состоянии, а затем и Вингу. Разбойники прыгнули на сиденье и, как ни в чем не бывало, направились навстречу толпе. То были солдаты. Винга пыталась кричать, но ей тут же заткнули рот рукой. Молодой человек постепенно приходил в себя, но все еще не мог пошевелиться. Подъехав ближе, они увидели, что это никакая не толпа, а солдаты. Они прошли мимо. «Что будем с ними делать?» — спросил один из троих. «Доедем до обрыва. Там их прикончим, а трупы бросим в море». Остальные не имели ничего против. До обрыва было совсем недалеко. Хейки ворочался, пытаясь разглядеть местность через прутья. Он постарался собраться с силами. Мысль работала напряженно. Решать надо было быстро. Через несколько секунд будет поздно. Корень мандрагоры. Он помогал ему и раньше, еще в детстве. Помогал корень в свое время и Даниэлю. Теперь он должен помочь Винге. Хейки очень надеялся, что корень не будет возражать. Молодой человек не знал, может ли корень помочь кому-либо еще, кроме своего обладателя. Хотя, впрочем, корень помог Мире в Штрегеште. Не совсем в такой ситуации, но все равно. Противников было трое. Справится ли корень? Хейки собрал все силы и обратился к корню в безмолвной молитве. Самым опасным из троих был тот, кто держал Вингу, зажимая рот девушки. Господи, какой же она выглядела беспомощной и беззащитной! У Хейки комок стал поперек горла. Сколько она еще выдержит? Опасно ли ранена? Пожалуйста, помоги. Ты же поддерживал меня раньше. Повозка быстро приближалась к обрыву. Громко вскрикнув, один из разбойников схватился за горло. Лицо его побагровело. Глаза выкатились из орбит. Он задыхался. «Уберите! Уберите это с меня!» — прохрипел он. «Что? Что с тобой случилось?» Тут за горло схватился другой разбойник. Потом третий. Четвертый. Пятый. Снова первый. Магический корень мог одновременно влиять только на одного разбойника, но он воздействовал то на одного, то на другого настолько быстро, что разбойники не успевали прийти в себя. «Скорее!» Хейки схватил Вингу и перевалился через борт повозки. Упав, оба сильно ударились. Тем не менее, они быстро вскочили на ноги и побежали, что было сил под прикрытие леса. «На меня напал какой-то огромный паук! Или что-то очень похожее! Помогите, я...» Неслось из повозки. Подниматься в гору было нелегко. Рана Винги сильно болела. Хейке почти тащил ее на себе. Парень чувствовал себя плохо, кружилась голова. Но думать о болячках было некогда. Как можно скорее уйти подальше от преследователей? Молодые люди ушли уже достаточно далеко вперед. Они слышали, как их преследователи постепенно освобождались от действия магического корня. «Это колдовство!» — хрипел один из них. «Точно! Вы видели лицо этого дьявола? Черт меня возьми, если это был не сам рогатый! Бороться с ним нет уж!» «Пошли! Мы уходим! Пусть эти чертовы адвокаты сами во всем разбираются!» Хлестнув лошадь, разбойники быстро ретировались. Хейки шел все дальше и дальше, увлекая за собой страдавшую девушку. Они двигались по направлению к городу. Не в их интересах было подводить Менгера. Лес превратился в непроходимую чащу. «Подожди, я больше не могу. Дай мне отдохнуть», — прерывающимся голосом произнесла Винга. Хейке остановился. Под ногами мягким ковром лежал мох. Ветви деревьев причудливо изгибались. Казалось, они попали в какую-то волшебную страну с землей из ковров и массой гротов. Их будто отрезало от окружающего мира. Хейке видел, что Винга вконец измучилась. Он остановился и сел, а Винга просто свалилась на зеленый ковер. Она едва дышала. «Как рано?» «Я не знаю. Жжет огнем. Кажется, рана неглубокая. Платье сильно порвалось». «Ох уж эти женщины!» Наклонившись над ней, Хейке оглядел рану. «Царапина совсем пустяковая», — заверил он. «Только крови много. Ой, как же ее смыть? Мое платье!» «Смоем по дороге. Кровь лучше всего смывается холодной водой». Она озабоченно кивнула. «Дай мне осмотреть рану». Винга поднялась. Стремительным движением дернула было за пояс, желая, как всегда, снять через верх. И тут же остановилась. На лице появилось беспомощное выражение. И снова принялась завязывать платье. Хейке промолчал. «Она потеряла свою непосредственность. И во всем виноват я». Он никогда не подозревал, что испытываемое им чувство может быть так болезненно. «Винга», — мягко произнес он. Желтоватые глаза погрустнели. «Прости меня. Будь как была. Иди сюда, я помогу тебе снять платье». Вопросительно глядя на парня, девушка позволила ему снова развязать пояс. Хейке хотел раздеть Вингу до пояса, но та, поймав его на слове, дала платью упасть на землю. Вздыхать было некогда. И юноша научился уважать невинность. Он вел себя, как ни в чем не бывало, только щеки пылали. Ногая девушка была так привлекательна. Юноша огляделся. «Я должен промыть рану. Я ничего не вижу». «Мне кажется, она очень большая», — неуверенно обронила Винга. «Да, рана намного длиннее, чем разрез на платье. Шов не дал платью порваться дальше, но острие ножа проникло глубже». «Рана не глубокая?» «Не думаю, но тебе должно быть очень больно», — поторопился прибавить он. «Да», — подрагивающим голосом проговорила та. Ее, несомненно, должны были пожалеть. «Я так устала». «При ранении так бывает. Я сам потерял сознание. Просто позор». Только теперь Винга вспомнила, что Хейке тоже пострадал. «Хейке, а как твоя голова?» «Боль отпускает медленно, но бежать было очень больно». В ее взгляде отразилась такая забота и нежность, что он счел за лучшее отправиться на поиски воды. Воду он нашел быстро, под камнями. Вода была сомнительной чистоты, но другой все равно не было. Винга, очаровательная принцесса из сказки, послушно стояла на месте. Она походила на распустившийся бутон. Юноша не знал, с чем сравнить ее свежесть. Тело девушки приняло округлые формы. Небольшие, но хорошо развитые груди, плоский живот, сильные мускулы. Да и не мудрено после стольких лет тяжелой работы в лесу. Крутые бедра, длинные красивые ноги, широкие плечи, тонкая талия. Фигура ее смахивала на мальчишескую. Но как женственна была Винга! Хейке было трудно сосредоточить свое внимание на ране. Сорвав несколько листьев, юноша намочил их водой. С их помощью он пытался обтереть кровь с тела девушки. Та храбро сдерживала стоны. Можно же иногда продемонстрировать, что ты умеешь молча терпеть боль. Но Хейке не должен был думать, что ей совсем не больно. Хейке предпочитал стоять так, чтобы не видеть ее лица. Он знал, что она ищет его взгляд. И она была так близко. Но иногда ему все же приходилось встречаться с Вингой взглядом. «У тебя такие красивые глаза!» Обратилась она к Хейке. Юноша взглянул на нее. Глаза девушки были затуманены. «Ничего они некрасивые. И даже очень. И что-то в них притягивает меня к тебе». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «В них такая глубина. Они притягивают меня. Колдовство. Я словно вижу в них пустынную местность, давно прошедшие времена. Все покрыто туманом». «Времена Тенгеля Зулова», — сухо прокомментировал он. «Нет, еще более древние времена. В твоих глазах можно прочитать самую древнюю часть истории рода людей льда. То, о чем написано в книгах Микаэля. Кстати, не забудь, что ты обещала почитать мне эти книги». «Да как же я могу забыть?» Лицо ее озарила улыбка. «Единственное, в чем я тебя превосхожу, так это в умении читать». «Ты превосходишь меня не только в этом». Он нежно провел рукой по ее боку. «Если бы ты знала обо всем, ты бы обращалась со мной, как с рабом». «Как интересно. Ну-ка, расскажи». «Погоди, я промыл тебе рану». Рана была на удивление небольшая. Длинная, тонкая царапина, из которой капля за каплей сочилась кровь. «Но мне больно!» — жалобно пискнула девушка. Хейке погладил ее по щеке. «Конечно, больно. Я в этом и не сомневаюсь». Она обратила внимание на то, что он стал каким-то рассеянным. Она улыбнулась довольной улыбкой опытной женщины. «Я разрешаю тебе еще меня погладить». В это время руки юноши опустились на ее бедра. «Винга, я не трону тебя, и ты это знаешь. Ты дороже мне всего на свете. Так можно я руками почувствую твое тело? С ног до головы?» «Да, конечно, потому что ты мне тоже дороже всего на свете. И ты это хорошо знаешь». «Сейчас да. Именно поэтому я и прошу тебя, пока ты ко мне не охладела. Мне бы так хотелось, чтобы ты верил в мою верность». Вздохнула она. «Что ж, гвать, я хоть несколько крошек соберу с твоего стола». «Хорошо, Винга». Больше он не сказал ни слова. Его руки скользили по коже девушки, по плечам, груди, горлу и подбородку. опустились ниже, прошлись по спине, скользнули на бедра. Хейки нежно и осторожно прижался к ней на мгновение. В Винге проснулась страсть. Но он не сдавался. Он желал ей только добра. Опустившись на колени, он прижался к ней горящим лицом, тронул кончиком языка низ живота. Девушка вскрикнула и задрожала. Потом Хейки быстро поднялся и, взяв ее платье, молча помог одеться. Взявшись за руки, они пошли прочь. Винга не спрашивала, почему он остановился. Он зажег в ней желание. А когда понял, что не в силах удержаться, решил остановиться. Потому и прервалось прекрасное мгновение. «О, — думалось Винге, — женщины из рода людей льда так и не научились приличному поведению, которое состоит в том, чтобы отвергать мужскую близость. Если им мужчина не нравился, они пользовались не женским средством, кулаком. Но если они любили мужчину, то желали отдать ему все. Абсолютно все. Настоящие дамы так себя не ведут. Это Винга поняла давно. Но она не могла, да и не хотела измениться. Вильяму, мать прапрабабки Хейки, никогда не скрывала свою любовь к Доминику. Она вбила себе в голову, что он будет ее, и шла вперед напролом. Так она вела себя и тогда, когда речь шла о ее первой неудавшейся мечте — Эльдаре Сварцкугине. Вильяму не знала стыда. Винга тоже. Но она умела ждать. Это даже было интересно. В какой-то момент он упадет в ее объятия по собственному желанию, без особого давления с ее стороны. Винга открыла для себя одну из женских любовных игр. Пусть все серьезно, но разве нельзя немного поиграть? Винга была из тех, для кого жизнь была игрой. Она не проходила мимо тех, кто страдал. Но что касается непосредственно ее, ее личной жизни, тут она наслаждалась этим. Она была врожденным оптимистом. В жизни так много радостного, обнаружила она, сидя в горах одна одинешенька, не считая козы. Все поражения оставались для нее в прошлом, и она с прежним любопытством заглядывала за другой угол. Что-то там скрывается. Так что Винга была одной из тех счастливчиков, кто весело живет на земле. Она купалась в солнечных лучах счастья. Она нашла своего Хейки. И теперь она всеми силами старалась завоевать его, заставить его понять, что ей больше никто не нужен. Она станет его, как только он захочет. Ни о чем плохом она и не помышляла. Если он не придет к ней сам, победа ее мало чего будет стоить. «Как же тебе не стыдно!» — одернула себя Винга. Но ей было так хорошо. Черт с ними, с Сёренсеном и с Нивелем. Да и кто они такие? А Хейке думал совсем о другом. Его сжигал стыд. «Малышка, бедная девочка, что это со мной?» Отдался во власть собственного эгоизма. Захотелось ее погладить. Мы же обещали друг другу, что это никогда больше не повторится. Я не имею права пробуждать в ней страсть. Хорошо, хоть она не подозревает, как я ее страстно желаю. Я был словно вулкан. Но как я осмелился подвергнуть ее такой опасности? Да, Хейки действительно обещал, что они никогда больше не будут близки. Но они еще многое обещали друг другу. Все это ерунда. Винга не думала об этом серьезно. Они остановились у лесного озера. Хейки осторожно смыл кровь с платья девушки. Платье слегка запылилось. Сначала Хейке только замазал грязь. Но вот платье стало относительно чистым. Стояла хорошая, солнечная погода, так что платье быстро высохло. «Как же мы доберемся до города?» «Я думаю, наши друзья уже далеко. Во всяком случае, будем надеяться на лучшее. Винга, наберись мужества. Показались первые дома». Конец 12 главы. Глава 13. Перед адвокатом Менгером стоял сложный вопрос. Надо было решать, что делать. Либо он должен действовать быстро, либо тщательно спланировать дело против недруга. Он выбрал первое. Ради Хейке с Вингой. Они были в опасности. Снивель мог найти их в любой момент. И тогда все будет кончено. Но у Сёренсена со Снивелем тоже не было времени на то, чтобы как следует подготовить дело. И все же, если бы Менгеру удалось собрать больше доказательств, они могли бы пригодиться в борьбе с таким сильным противником. Хорошенько все обдумав, Менгер решил, что слушание дела вряд ли продлится дольше одного дня. Публика была уверена в победе Сёренсена, его коллеги, друзья и даже враги. Скоро Менгер будет уничтожен. Хотя, конечно, это дело слегка подрежет крылышки Сёренсену со Снивелем. Страх поражения живет в каждом из нас, хотим мы в этом признаться или нет. Снивель знал зал заседаний суда как свои 5 пальцев. Он выбрал себе место на галерее, откуда мог незамеченным наблюдать за всем залом. Наверное, как правило, никто не глядел, а потому на темное пятно в конце галереи никто не обратил внимания. Кроме того, Снивель расположился около входной двери. Так, на всякий случай. Снивель тоже не терял времени. За те несколько дней, что были в его распоряжении, он буквально рыл землю носом. Суд, состоящий из председателя, одного сельского и одного городского судьи, был им обработан со всей тщательностью. Председатель суда, равно как и городской судья, были его хорошими друзьями. Но сельский словно не понимал Снивеля, когда тот заводил речь о небольшой компенсации за помощь. Проклятый болван! Снивель подослал домой к судье одного из своих людей, чтобы тот подмешал в еду судьи сильнодействующее средство. Тогда из-за болезни одного судьи нашли бы другого. Но, как назло, судью именно в тот вечер пригласили в гости, и он не поел дома. Теперь эта мерзость сидела в зале и наводила на адвоката ужас. Этот судья мог все испортить. Как уже было сказано, никто не сомневался в победе Сёренсена, в быстром решении вопроса. Девочка не желала согласиться с тем, что у нее отобрали дом. А ведь она не платила слугам, не платила налоги, за ней числилась задолженность. Идиотская попытка. Но дело было далеко не таким простым, как казалось. История тянулась долго, и каждый день приносил с собой что-то новое. Первая неожиданность не заставила себя ждать. Истец, то есть девушка, не явилась в зал заседания суда. Говорили, что она придет со своим родственником. Но в зале было пусто. Минуты шли. Сёренсен чувствовал себя все увереннее. Снивель победно улыбнулся. Его улыбки так никто и не заметил. 12 остальных членов суда тоже начали проявлять нетерпение. 8 из них были подкуплены адвокатом. Он иногда прибегал к их услугам. Остальные 4 были незнакомы адвокату, но он не унывал. Новые члены суда всегда чувствуют себя достаточно неуверенно и никогда не действуют самостоятельно. И где эта строптивая молодежь? Скорее всего, его люди постарались на совесть. Одетый с иголочки Менгер начинал нервничать. Нельзя было бросать детей. Про себя он даже угрюмого Хейки называл ребенком. Очень плохо. Неужели Снивер с Сёренсеном все же напали на след? Тогда все пропало. Он не мог начать дело без Винги, самого важного свидетеля. Хоть он и боялся за поведение Винги в суде, обойтись без нее было невозможно. Защитник без защищаемого. Председатель суда заерзал на стуле. Зрители начали подсмеиваться над Менгером. Снивель всегда говорил, что неудачливый адвокат просто мошенник. А почему, кстати, не пришел сам Снивель? Разве не его племянник был вызван в суд в качестве обвиняемого? Адвокат ведь не каждый день предстает перед судом в качестве обвиняемого. Назвать Менгера мошенником было совершенно несправедливо. Обычно так называли тех, кто не сдал экзамен на адвоката. Но Менгер сдал не один экзамен, и все на отлично. Мошенниками называли адвокатов, что брали на себя сомнительные дела и искали лазейки в законе. Но Менгер не занимался такими делами. Дело заключалось в том, что они со Снивелем претендовали на одну и ту же должность, и Снивель просто убрал конкурента. Три основных судьи начали совещаться. И в этот момент страж открыл двери в зал. На пороге появилась Винга. Сёренсен отпрянул и бросил трусливый взгляд на Снивеля. Но тот не видел двери. Вход располагался прямо под галереей. Девушка стояла в нерешительности. Люди ее пугали. Привычный страх охватил все ее существо. Вон сидит Сёренсен. А что, если это ловушка? И судьи сейчас отправят ее в дом ужасной мадам. Но Хейке сказал, она уже вышла из этого возраста. Хейке? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. О, Господи! Страх тотчас прошел, и она снова стала обычной Вингой. Такая перемена не всегда шла ей на пользу. Забыв о значимости суда, она направилась к адвокату Менгеру. Все глаза остановились на ней. По залу прокатился вздох. В помещении словно появилось сказочное существо, озаренное светом луны. Так утверждали впоследствии очевидцы. Встав на цыпочки, Винга что-то шептала Менгеру на ухо. «Итак», — ободряюще произнес председатель. Он несколько нервничал. Он не ожидал, что противница его друга, племянника Снивеля, так очаровательна. Почему никто его не предупредил? «Высокочтимый суд!» Менгер поднялся со своего места. «Мой клиент Винга Тарк из рода Людей Льда просит извинения за опоздание. Она опоздала не по своей вине. По дороге в суд на нее и ее родственника было совершено нападение». Винга показала разорванное платье. Члены суда увидели рану на спине девушки. Если б Хейки был в зале, он наверняка вздохнул бы с облегчением. Хорошо, что Винга не переусердствовала и не стянула с себя все платье. «Мой клиент просит также допустить в зал суда своего родственника». «Он обязан присутствовать». «Я должен объяснить. Хейки Линд из рода Людей Льда обладает весьма специфической внешностью. Я знаю его как честного и достойного человека, находящегося в трезвом уме. Но суеверные люди боятся этого человека. Он унаследовал черты лица своего рода». Судья подумал, что Винга, по счастью, их не унаследовала. Он никогда не видел более приятного лица. Он дал приказ страже пустить в зал Хейки. Снивель потерял Вингу из виду. Нахмурив брови, он собрался, словно бык, приготовившийся к прыжку. Неужели 2 года назад эта девчонка была совсем еще не смышленышем? Она просто обвораживала. В Снивеле закипал гнев. Ее красота могла произвести на суд нежелательное впечатление. Этого никак нельзя допустить. Что делать? Если самые лучшие из его людей ничего не смогли сделать этим щенкам, разве сможет он, Снивель, их уничтожить? Что ж, придется больше заплатить друзьям в судейских мантиях. Это всегда помогает. При появлении Хейке зал замер от ужаса. Ему указали на место рядом с Вингой. Чтобы лучше видеть, Снивель вытянул шею, словно старая черепаха. Однако так ничего и не увидел. Начался суд. В те времена судебные заседания происходили совсем не так, как в наши дни. Правила были не такими строгими. Многое происходило спонтанно. Иногда имели место просто удивительные вещи. Рассматриваемое дело было крайне необычным. Не каждый день адвокат предстает перед судом в качестве обвиняемого. Пока только Менгер и его друзья знали, что дела ответчика совсем не так хороши, как казалось. У них были все основания выиграть процесс, если только Менгер справится. Менгер был весьма озабочен. Выдержат ли его изношенные легкие? Приступ кашля вряд ли сослужит ему хорошую службу. Его авторитету может прийти конец. Никто не захочет поверить больному. Но лекарства Хейке помогли. Адвокат чувствовал себя прекрасно. Или ему так кажется? Во всяком случае, ему впервые за несколько месяцев стало лучше. Менгер глубоко вздохнул и поднялся с места. Красивый и известный адвокат Сигурд Сёренсен Видбек с легкостью избежал первых ловушек. Да, действительно, он был адвокатом Вемунда Тарка по коммерческим делам. Он бы даже сказал, что это была совсем нелегкая задача. Тарк достаточно небрежно обращался с деньгами, а потом унес большие расходы, сам того не понимая. «Это неправда!» — возмутилась Винга. «Отец был очень аккуратным человеком, а счета всегда вела мать». Председатель постучал по столу. «Фрекен Тарк, вам дадут слово позже. Не прерывайте, пожалуйста». Винга извинилась и села на место. Хейке успокаивающе положил руку на плечо девушки. Та ухватилась за нее. Сёренсен неторопливо рассказывал о своей героической работе по поддержанию Элистранда в хорошем состоянии. «Хоть дело это было совершенно безнадежное», — подчеркнул он. Менгер попросил Сёренсена представить бухгалтерские книги того времени. «Таковых не существует», — последовал ответ. Менгер удивился. Обратившись к Винге, он спросил, сохранила ли она эти книги. Нет, после смерти родителей она их не видела. Затем Менгер обратился к суду со следующим вопросом. Не считает ли уважаемый суд странным, что семейный адвокат и близкий друг покупает разваливающийся Элистранд на аукционе? Сёренсен быстро отвечал, что ничего странного в этом нет. На момент покупки он уже не был семейным адвокатом. Это безнадежное занятие он бросил давно, задолго до смерти Тарка. «Теперь Элистранд снова процветает?» «Да, грех жаловаться». «Крайне странно. Должно быть прибыльное дело быть адвокатом», — сухо произнес Менгер. Прошло не более 2 лет с тех пор, как Гёр Сёренсен приобрел усадьбу, а она уже цветет. И призвал своего первого свидетеля, фру Анны Пешдаттер. «Анна!» — повернувшись к женщине, радостно воскликнула Винга. Уже немолодая женщина быстро шепнула. «Благослови вас Бог, фрекен Винга! Вы чисты и свежи, как ангел!» Хейке закашлялся. Менгер время от времени трогал себя за грудь. Проверить, все ли в порядке. Начался допрос свидетеля. Да, она работала на Элистранде. Да, много лет. Пока Тарк был жив, все было хорошо. Замечательный человек. Да, верно. Она слышала, как Гер Вемут поссорился с адвокатом в его последний приезд. Незадолго до смерти. А когда именно? Кажется, на той же неделе. Да, точно, я как раз... Тут она пустилась в долгие объяснения, которые Менгер вынужден был прервать. Эта информация не имела никакого отношения к делу. Адвокат Сёренсен только что рассказал нам, что перестал работать на Тарка задолго до смерти последнего. Вовсе нет, Гер. Адвокат Сёренсен работал на Тарка вплоть до последнего момента. Сёренсен зашевелился, словно стул стал вдруг неудобен. «Анна Пэшдаттер, расскажите нам о том случае, когда Тарк повысил голос в разговоре с адвокатом». «Знаете, я никогда не затыкаю уши. Так вот, Гер Вемут кричал, что адвокат подвел его во всем. И возникает впечатление, что Гер Сёренсен желает завладеть Элистрандом. Помнишь, Сигурд, ты говорил, — кричал Тарк, — я имею в виду Гера Вемунда. Теперь тебе пришел конец». Только ради нашей старой дружбы я не стану подавать на тебя в суд. Ты обязан подготовить мне настоящий отчет. Этот я просто не принимаю. Красивое лицо Сёренсена позеленело. Откуда взялась эта баба? Почему его не предупредили, что этот разговор был услышан? А Менгер продолжал. Так адвокат Сёренсен все же вел счета? Не думаю. Я, во всяком случае, никогда не видел. Обычно господин занимался этим сам. Фру Элизабет многое в этом понимала. Адвокат Сёренсен помогал только в некоторых делах. По части паев да акции. Вы много лет работали на Тарка. Когда вы ушли от него? Я была уволена сразу после похорон хозяев. Кто вас уволил? Фрекен Винга? «Вовсе нет. Бедняжка была совершенно вне себя от горя. По-моему, она вообще не понимала, что происходит. Меня уволил адвокат Сёренсен». «Но он же сам был уволен». «Он утверждал, что должен помочь семье своего лучшего друга. Что мне оставалось?» «Но ведь это идет вразрез с тем, что адвокат Сёренсен только что сказал сам. Уволили только вас?» «Нет, почти всех». Кто-то нашел новое место работы. Бедная Фрекен Винга. Нам было так жаль ее. Она оставалась совсем одна, а мы вынуждены были уходить из Элистранда. Менгер поблагодарил свидетеля и снова вызвал Сёренсена. У Сёренсена не было адвоката, он вполне мог защититься сам. Такое ничтожное дело. Волосы под париком адвоката намокли. Пот стекал по вискам. Совсем не потому, что в зале было жарко. Тому были несколько иные причины. По правде сказать, в зале действительно нечем было дышать. Кисловатый воздух зала смешивался с неприятным запахом залежалой одежды зрителей и судей. Винга походила на розу среди упитанных крестьян и городских жителей. Адвокат Сёренсен был, конечно, очень элегантен, одет по последней моде. Мода постепенно менялась. От пышности к более простым, строгим линиям. Однако по-прежнему носили шелк и бархат. А если вы хотели по-настоящему хорошо выглядеть, у вас обязательно должны были быть манжеты золотого шитья. Сёренсен с презрением отверг обвинение фру Пэшдаттер. «Все это ерунда. Как это так? Встретиться со своим старым другом Тарком и поругаться? Кто это хочет очернить его доброе имя?» И он вовсе не относился так, как было сказано, к беспомощной девочке. Тут он бросил уничтожающий взгляд на Вингу. Он уволился сам, а после смерти Тарка, безо всякого вознаграждения, решил помочь девочке поправить дела. Но тщетно. Он провел рукой по лбу, подчеркивая, как тяжело ему приходилось. На Менгера этот спектакль не произвел никакого впечатления. Поддерживал ли Серенсен какие-нибудь отношения с Вингой с тех пор, как она осталась одна? Нет, он был тактичен и держался в отдалении. Бедняжка была в полном отчаянии. «А почему вы, Серенсен, приобрели Элистранд на свое другое имя, Витбек?» Серенсен в раздражении ответил. «Потому что это мое имя. Но почему вы представляетесь в Гроссенхольмском Согне только под именем Витбек?» «Потому что имя Витбек встречается гораздо реже», — последовал саркастический ответ. «Почему же тогда не зваться Витбеком и в Кристиании?» У ответчика на все был готов ответ. «Потому что в адвокатской среде меня давно знают под именем Серенсен». Менгер колебался. «Вы назвались Витбеком в Гроссенхольмском Согне. Не потому ли, чтобы никто не знал, что вы были адвокатом владельца усадьбы?» «Что за ерунда? Я полагаю, адвокатам пока еще не запрещено приобретать землю». «Нет, но в данном случае вы поступили не очень хорошо с точки зрения морали. Но, может, была все же другая причина не использовать свое настоящее имя?» «Я вас не понимаю». «Хорошо, мы еще вернемся к этому вопросу. Вы свободны». Менгер решил не выяснять вопрос до конца. По Серенсену было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке. Была бы у него чистая совесть, он бы тут же заявил протест председателю суда. Однако он предпочел молча вернуться на место и обдумать свое положение. Адвокат Менгер вызвал Вингу Тарк. Снивель почувствовал себя неуютно на скамье галереи. Он мог предполагать, куда клонит Менгер. Спасительная дверь была совсем рядом, так что в случае необходимости можно будет легко ускользнуть. Интересно посмотреть, как племянник расправится с этой наглой девчонкой, Фрекен Вингой. Серенсен, защищавший себя сам, также имел право вести допрос. Вид испуганной девушки. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мог бы тронуть и камень. В голове у нее сверлило. Вот прямая дорога в дом мадам Фледин. Мысль была идиотская. Винга об этом знала, но никак не могла от нее избавиться. Девушка с светлым пятном выделялась в темном зале суда, привлекая к себе всеобщее внимание. Даже председатель суда был заворожен. «Хуже не придумаешь», — подумал Снивель, прячась в своем углу. Винга искала взгляд Хейке. Она нуждалась в поддержке и утешении. Он ободряюще кивнул, хотя внутри все дрожало от страха. Как бы Винга не выкинула очередной номер. «Винга Тарк, сколько вам лет?» «Скоро 17». «Итак, 16 лет». 16 3/4. С достоинством поправила адвоката девушка. Ей хотелось, чтобы Хейке точно запомнил ее возраст. Если он захочет ее, то должен знать, она уже не ребенок. «А сколько вам было лет в год смерти родителей?» 12, 13. «Да, мне исполнилось 13». Менгер повернулся лицом к залу. 13 лет, господа. Глубокий траур и ответственность за крупное хозяйство. В одиночку. Потому что семейный адвокат вовремя додумался удалить всех слуг». Снова повернулся к Винге. «Итак, вы прожили на усадьбе около года. Как вы выкрутились?» Винга выглядела совсем несчастной и крайне удрученной. «Не знаю. Я старалась изо всех сил. Но я так многого не понимала. У меня было такое впечатление, что кто-то все время мешает мне. «Протестую!» — оборвал Сёренсен. «Это беспочвенные предположения, грязные инсинуации». Протест был поддержан. «Вернемся к тому, что вы сказали, Винго. Я хотел бы услышать более подробно, что именно с вами случилось по дороге в зал суда. Расскажите о нападении на вас и Хейке Линда из рода людей льда». «Господин судья!» — вскочил Сёренсен. «Я протестую. Можно подумать, что им нарочно не давали сюда прийти». Председатель суда обратился к Винге. «Уточните, что вы имели в виду под словом нападение?» «Охотно. На нас напали. По-настоящему напали сзади трое мужчин. В их намерениях не приходилось сомневаться. Они собирались убить нас. Меня ударили ножом, Хейки был избит. Когда подошли солдаты, убийцы снова бросили нас в повозку и решили убить, а трупы сбросить в море». Председатель произнес строгим голосом. «На вас напали обычные разбойники. Они не думали препятствовать вам». Тут Винго рассердилась. «Это неверно! Мы слышали, как один из них произнес. Уходим! Пусть эти чертовы адвокаты сами разбираются!» Шум в зале нарастал. Менгер действовал быстро. «Хейке Линд!» Винго направилась к своему месту. Хейке шел ей навстречу. Присутствующие обратили внимание, что Менгер не заставил его поклясться на Библии. Вместо этого он поклялся своей честью говорить правду и только правду. Суд не возражал. Менгер предупредил их заранее о том, что Хейке исповедует иную религию. «Хейке Линд из рода людей льда. Винго все рассказала верно?» «Не совсем. Нападавший произнес, пусть эти дьявольские адвокаты разбираются сами». Небольшое оживление в зале. Но уточнив такую деталь, Хейке заработал дополнительные очки. Председатель открыл было рот, как на галерее промелькнула большая темная тень. Это Снивель придвинулся ближе к перилам. Он сделал рубящее движение рукой. Купленный председатель почувствовал себя плохо и быстро произнес. «Слушание дела затягивается. В коридоре ждет очередь. В связи с этим суд переносится на завтра на 9 часов утра». Менгер был разочарован. Он почти добился своего, и вдруг такое. Сёренсен и Снивель выиграли время. Теперь они смогут лучше подготовиться. Все стали подниматься. Менгер поднял руку. «Одну минуту! Я хочу заметить, если Винге Тарк и ее родственнику Хейке Линду будет причинен какой-либо вред, я буду считать это попыткой прервать слушание дела». Замечание было сделано вовремя. Сёренсен кисло улыбнулся. «Тогда вам придется позаботиться о том, чтобы истцы снова не попали в руки разбойников с большой дороги. Лично я не несу за них никакой ответственности. Когда дело будет закончено, адвокат Менгер, я подам на вас в суд за обвинения, выдвигаемые против меня и порочащие мою честь». Менгер только пожал плечами. Винго крепко ухватилась за руку Хейке, тесно прижалась к юноше. «Ты прекрасно справилась, Винго». Как приятно было стоять рядом с Хейке в людской толпе. Неужели он не понимает, как они близки друг к другу? Прикасаясь друг к другу так таинственно и осторожно, как они, не ощущая при этом стесненности или стыда, а только чувство восхищения, обнимая друг друга без эротических мыслей. Как они сроднились! Но почему? Почему он не желает обладать ею? Почувствовать ответственность за нее? Выдать ее замуж за другого? Да пошел бы ты! Сёренсен был совершенно разбит и страшно зол. Он встретился глазами с председателем суда и понял, что остановил этот кошмар дядя Снивель. Но что скажет дядя? Сёренсен понимал, что не оправдал ожиданий. Ход дела оказался намного опаснее, чем они предполагали. А свидетельские показания этой Анны Пэшдаттер смертельны, как укус кобры. Теперь Сёренсен осознавал, что велся беспечно как 3 года назад, так и сейчас. Может, сбежать? В основном от дяди. Выходя из зала суда, друзья бросали на Сёренсена сочувствующие взгляды. Первое заседание не прошло гладко. Конец 13 главы. Глава 14. Только из-за предупреждения Менгера друзей оставили в покое. Адвокат остался в городе. Ему надо было подготовиться к завтрашнему дню. А Винга с Хейке пошли в свое убежище. В этот раз они выбрали дорогу, проходящую лесом. Винга устала. Она совсем не могла идти, и последний отрезок пути Хейке пришлось нести ее на руках. Темнело. На землю опустился туман. Гасли последние лучи солнца. Юноша понимал, что девушка устала не физически, а морально. Воспоминания о смерти родителей, страх перед правосудием, которое уже однажды жестоко обошлось с ней, боязнь завтрашнего дня. Слабый ветерок откидывал мягкие волосы девушки на лицо Хейке. Она словно заснула, прижавшись к мужскому плечу. И Хейке внезапно почувствовал гордость. Он ее друг и защитник. Она доверилась ему. Но если бы о ней позаботился не Хейке, а другой парень, наверное, тогда она также нежно прижималась бы сейчас другому плечу. Горькое открытие. Винга не спала. Она полностью расслабилась на руках у Хейке и наслаждалась его обществом. «Хейке, как хорошо! Как прекрасно быть рядом с тобой! Я хочу всегда, всегда быть рядом! Я снова хочу насладиться видом твоего тела, твоими густыми волосами на теле, которые ты так тщательно скрываешь. Твои руки зовут меня. Я хочу, чтобы ты никогда не выпускал меня из своих объятий. Снова мечтаю услышать твой глубокий голос с иностранным акцентом». И тут она поняла, откуда эта усталость. Вовсе нет заседания суда или бесконечно долгого дня. Она безнадежно влюблена в Хейке, но ему все равно. Она просто-напросто опозорилась. Хейке хотел научить ее женской сдержанности и стыдливости, а она думала только о том, как совратить парня. А если ему не понравилось? Если он считает ее навязчивой? Она начинала понимать, что Хейке должен прийти к ней сам. А она ведет себя слишком активно. Ей так хотелось получить его. Ей надо выбросить его из головы, из сердца. Им ждать еще целый год. Да нет, больше. Он сказал, пока ей не исполнится 18. Так что терзать себя несбыточными мечтами? «Думай лучше о своем будущем, Винга», — приказала она сама себе. «Об Элистранде, о борьбе за свое родовое гнездо». Сразу стало легче. Она словно освободилась от лишней тяжести. Вот они и добрались. Хейке отпер дом прекрасного, но небольшого дома. Потом отнес девушку в ее комнату, помог раздеться. Винга открыла глаза. Хейке сразу собрался, чтобы противостоять ее очарованию. Но Винга и не думала его соблазнять. «Спасибо, Хейке. Спокойной тебе ночи». Казалось, юноша должен был обрадоваться. Но ему стало горько. «Что ж, ты не собираешься заманивать меня в свои сети?» Не хочешь, чтобы я встал перед тобой на колени?» Повернувшись, она взглянула на него своими честными, серьезными глазами. «Нет», — только и сказала она. «У меня нет никакого желания. Пойми, это не кокетство. Я понимаю теперь, как на это реагируют другие». Она повернулась к стене, собираясь заснуть. Хейке еще никогда не чувствовал себя таким опустошенным. Ни разу за всю свою жизнь. На следующий день наступил черед Сёренсена допрашивать Вингу. Напомним, что он защищался сам. «В то время тебе исполнилось 12», — начал он, растягивая слова. Он намеренно произнес 12, а не 13. 12 — совсем детский возраст. «Да, примерно», — отвечала Винга. «И многое ты помнишь о том времени?» «Смотря что вы имеете в виду. Вам, наверное, будет совсем неинтересно слушать о котятах Потифари и Потиморе, о трехлетнем соседском мальчишке, что вечно писался в штаны». Зрители прыснули. Сёренсен побагровел от злости. Председатель суда постучал молоточком. «Ты помнишь Анну Пэждаттер?» «Конечно». «Как долго она работала у вас в Алистранде?» «Столько, сколько я себя помню». «То есть очень долго?» «Да». «Ей нравилось у вас?» «Думаю, да». Винге показалось, что Сёренсен задал глупый вопрос. Просто пристает по пустякам. «Так можно сказать, она хорошо относилась к вашей семье?» «Естественно». «И она могла бы на все пойти ради вас?» «Не сомневаюсь». «Что ж, это все». «Черт!» — одновременно подумали Менгер и Хейке. Смысл, во всяком случае, был именно таким. А Винга не заметила, как оплошала. Ей хотелось говорить о людях только хорошее, особенно о верных работниках Алистранда. В этом заключалась ее ошибка. Пока Сёренсен не заговорил снова, она ни о чем не подозревала. А он подчеркнул, что после заявления Винги показания Анны Пэждаттер потеряли свою достоверность и могут быть вычеркнуты из протокола заседания. Большинство судей были согласны. Сёренсен не желал задавать Винге вопросов. Она помогла ему отвести от себя самые серьезные обвинения. Но... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Менгер и не думал сдаваться. Он вызвал следующего свидетеля, доктора Юлиуссена. Наверху, на галерее, снова кто-то завозился. Снивель был на своем обычном месте. Он хотел скрыться от людских глаз. За углом стояла готовая тронуться в путь карета. Сначала он не хотел было приходить в суд. Вчерашний день оставил слишком неприятные воспоминания. Но ему необходимо было в точности знать, что происходит, чтобы при случае вмешаться и снова отложить судебное заседание. Ответы Винги отразились на широком, как полная луна, лице, довольной улыбкой. Нет, лицо Снивеля напоминало скорее огромную грушу. Он снова прикрыл глаза. Что это еще за доктор Юлиуссен? Этот доктор ходил за больными родителями Винги. Они умерли у него на руках. Доктор рассказал, что первым умер Вемун Тарк. Он мучился страшными приступами удушающего кашля. Все произошло очень быстро. К счастью для него. Чем дольше больной жил, тем больше мучился. Менгер спросил. «Адвокат Сёренсен приезжал к больному в последнюю неделю жизни?» Доктор взглянул на адвоката. С каким желанием он был бы сейчас далеко-далеко отсюда? Сёренсен достал большой носовой платок. Доктор был терпелив. Он ждал, пока Сёренсен не прочистит нос. Процедура длилась долго. Потом Сёренсен начал промокать платком лицо, в чем не было никакой необходимости. В конце концов, ему пришлось оставить платок в покое. «Да, я видел его. У этого человека хорошо запоминающаяся внешность. Да, он был там. Выражал соболезнования». «Что? Он приехал туда после смерти Тарка?» «Да». «Объяснитесь, адвокат Сёренсен». «Естественно, это мой долг. Я приехал выразить соболезнования вдове покойного». С некоторым раздражением отвечал тот. «Но вы не упоминали об этом визите». «Я просто забыл. Это верно. Я действительно был там, у тела Тарка. Мы много лет дружили». «Что ж, спасибо». Менгер снова обратился к доктору Юлиуссену. «Доктор, а много народа умерло от эпидемии?» «В Гроссенхольмском Согне умерли многие. В Элистранде три работника и члены их семей». «А фру Элизабет Тарк? Нет?» «Я сейчас объясню. Фру Элизабет Тарк была из рода людей льда, а члены этого рода редко умирают от болезни. Иногда такое случалось, конечно, но крайне редко». «Так отчего же умерла фру Тарк?» «Тогда я считал, что ее болезнь протекала очень странно. В последние годы я много думал об этом. Тут что-то не так. А несколько месяцев назад ко мне обратился пациент с точно такими же симптомами. Он тоже умер. Этот пациент был отравлен. Отраву ему подмешали в суп». «Вы считаете, что фру Тарк тоже отравили?» «Я в этом уверен. В тот раз я сомневался из-за кашля». «Когда фру Тарк умерла?» «Через 2 дня после мужа. Смерть ее была быстрой и очень мучительной». С места Винги послышались едва сдерживаемые рыдания. Хейке обнял девушку. Она положила голову на плечо Хейке, потерлась щекой об его руку. Как важна была ей сейчас близость человека, разделявшего ее горе. Вопросы продолжались. «Когда именно приезжал адвокат Сёренсен?» Сёренсен вскочил с места. «Протест! В чем вы меня еще хотите обвинить?» Председатель заколебался. Он взглянул на галерею, открыл было рот, но так и не успел ничего сказать. Сельский судья отклонил протест. Председатель больше не осмеливался смотреть на галерею. «Так когда приезжал адвокат Сёренсен?» Снова повторил вопрос Менгер. «Он приезжал на следующий день после смерти Тарка и за день до смерти его жены». «А самого Тарка не могли отравить?» «Исключено. Симптомы его болезни в точности соответствовали симптомам дифтерии». «Но у фру Тарк вы так и не нашли этих симптомов?» «Нет, они полностью отсутствовали». Сёренсен попросил слова. «После этих провокационных обвинений я считаю возможным воспользоваться своим правом на защиту. Я заявляю, что эта молодая дама, Винга Тарк, ненавидела свою мать. Сколько раз я слышал ее злобные выпады против матери. Она не раз желала ей смерти». «Ложь!» вскричала Винга со слезами на глазах. «Да, мы могли иногда поссориться. Я не всегда была согласна с тем, как меня воспитывали. Но покажите мне 13-летнюю девчонку, которая ни разу не протестовала, когда ее пытались слишком рано уложить спать». Председательствующий постучал молоточком по столу. Винга должна сесть и вести себя прилично. «Винга Тарк права», поддержал Менгер. 13-летний ребенок не всегда отдает отчет в том, что говорит, и может высказаться иногда слишком резко. «Но она из рода людей льда», — многозначительно прибавил Сёренсен. «Мы все знаем, на что они способны». Тут Снивель решил, что на сегодня хватит. Стало слишком горячо, хоть Винга выглядела и не слишком благородно. Председатель не смел ослушаться. Менгер заявил, что если слушания будут прерваны и завтра, то он подаст протест в вышестоящую инстанцию. Председатель только кивнул. Имя Сневеля было впервые упомянуто только на третий день. Сёренсен пригласил свидетелей, подвергавших сомнению достоверность показаний Винге. Свидетели были куплены. Винга никогда раньше их не видела. Девушка, якобы работавшая в то время в Элистранде. Может быть. Винга смутно помнила одну девушку, проработавшую на усадьбе не более недели и выгнанную за воровство. Конюх, которого Винга вообще не признала. Он засвидетельствовал, что Винга грубо ругалась и издевалась над лошадьми. Она попросила Менгера дать ей слово. Она никогда не издевалась над животными. Никто из рода людей льда никогда не обращался грубо с животными. Тому есть сотни свидетелей. Затем рассказала о первой свидетельнице и о кратности ее пребывания на усадьбе. И она никогда не угрожала матери. Это ложь. У Менгера хватило свидетелей, подтверждавших достоверность слов Винги. В этот день Хейке должен был дать отчет в том, что он делал до прихода в Гростенсхольм, чтобы получить свое наследство. Спокойным, мягким голосом он поведал о том, как нашел отчаявшуюся Вингу, как они были вынуждены скрываться. Сёренсен вскочил и спросил, где они скрывались. Он явно терял контроль над собой. Но Хейке не захотел выдавать тайну их пребывания. Затем юноша рассказал о том, как Винга обратилась за помощью к адвокату Сёренсену и попросила помочь вернуть Элистранд. А как же? Герр Сёренсен был их семейным адвокатом. Сёренсен ни словом не обмолвился о том, что усадьба принадлежит ему. Потом объяснил, как их смог найти адвокат Менгер и как тот предложил свою помощь. Забыв про всякую осторожность, Сёренсен вскричал. «Уважаемые члены суда, вы слышали? Все это какая-то мистика. А как было на самом деле?» С галереи послышалось сердитое сопение. Но поздно. И закончил Хейке рассказом о нападении. Он произвел весьма благоприятное впечатление на всех сидевших в зале. Никто не думал теперь о его внешнем виде, а иногда его лицо казалось даже красивым. Потом слово взял Менгер. Сёренсен погибал. Менгер рассказал об услышанном в трактире разговоре между самим Сёренсеном и двумя его друзьями. Вот тогда впервые было упомянуто имя дяди Снивеля. Среди судей пробежал ропот недовольства. Председатель сжался в своем кресле. Но Менгер не стал углубляться в детали. Он подвел итоги слушанию. Адвокат Сёренсен представал совсем в другом свете. «Это очень слабый человек», — заключил Менгер, «использующий грязные методы борьбы, пытающийся остановить двух молодых людей по дороге в суд, организовавший нападение». «Ложь!» — закричал Сёренсен. Он постоянно вытирал пот со лба. «К счастью, мои клиенты сумели выбраться из ловушки». «С помощью колдовства!» — ликующе подтвердил Сёренсен. «В жилах этого человека, Хейке Линда из рода людей льда, течет кровь самого дьявола!» Медленно, очень медленно Менгер обернулся. Делая большие паузы между словами, произнес... «А вы откуда знаете, что было названо на разбойников?» «Он... сам сказал!» «Слышал ли кто-нибудь еще из сидящих в этом зале, как Хейке или Винга говорили о том, что было названо на разбойников?» В ответ послышалось неотчетливое «нет». Менгер масляными глазами посмотрел на Сёренсена. «Возможно, некий элемент магии все же присутствовал в их освобождении. Но вряд ли это дело рук Хейке. Но трое разбойников оставили молодых людей в покое именно по этой причине. Вы пришли к таким выводам, просматривая отчеты о нападении, посланными разбойниками своему заказчику?» «Ерунда! Просто предположение с моей стороны. Сами посмотрите на его лицо!» крайне странное предположение. Ладно, довольно. Я хочу представить вам дело так, как оно видится мне. Невозмутимо продолжил Менгер. Он смертельно устал. Первое. Вемунд Тарк обвинил своего адвоката Сёренсена в том, что тот разорил усадьбу, упомянув при этом, что адвокат не раз выражал желание завладеть такой усадьбой. Сёренсена увольняют. На той же неделе умирает Тарк от дифтерии. В этом нет ничего подозрительного. На следующий день приезжает адвокат и выражает соболезнования жене покойного. На следующий день умирает и она от похожего на дифтерию заболевания. Вспомните, Сёренсен не знал, что есть свидетель его увольнения. Остается 13-летняя несмышленая девочка. Как она могла спасти усадьбу от разорения, если над этим трудился знающий адвокат? Протестую! Протест принимается. Думайте, о чем говорите, адвокат Менгер. Кивнув, Менгер продолжал таким же спокойным голосом. И этот адвокат приезжает в усадьбу и увольняет в Элистранде всех подряд. Кому-то подыскивает приличную работу, кого-то просто выгоняет. Одного за другим. Через год усадьба выставляется на аукцион. А чего же еще было ждать? Сёренсен снова поднялся. Все было по закону, и Фрекен Тарк не имеет никаких прав требовать назад усадьбу, проданную с аукциона. Менгер словно не слышал. Хейке озабоченно вглядывался в посеревшее лицо друга. Он долго не продержится. Может, прервать заседание. Но, с другой стороны, все шло так хорошо. Он решил молчать и слушать. «И кто покупает усадьбу? Адвокат Сигурд Витбек. Он забывает о своем имени Сёренсен. Одно это заслуживает внимания. Другой вопрос. Откуда у обычного адвоката деньги на приобретение такой усадьбы? Возникает подозрение, что пропавшие богатства усадьбы осели не где-нибудь, а именно в его кармане. Протест! Протест принимается. Адвокат Менгер, вы получаете предупреждение. Менгер кивнул. Но он хорошо знал, что делал. Он посеял семена сомнения у суда и зрителей. Он не мог поступить иначе. Он знал, что Сёренсен давно не жил честно. А теперь я подхожу к самому главному. Адвоката Сёренсена никак не назовешь яркой личностью. Что? Прошипел тот. Действительно, вряд ли кому понравится слушать подобное о самом себе. Председательствующий снова постучал по столу. Я не вижу, какая связь между определением личности Сёренсена и сутью дела. «Если позволите, господин судья, я продолжу». Сельский судья кивнул. Председателю ничего не оставалось, как произнести. «Продолжайте». Сёренсен — обычная посредственность, как адвокат. Ведет веселый образ жизни, любит вино. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Азартные игры. Женщины для него что игрушки. Он их завоевывает и потом бросает. Свидетелей полно. «Вы, кажется, завидуете», — ядовито воскликнул тот. Я просто хочу сказать, что вряд ли Сёренсен мог додуматься до всего этого сам. За ним стоит более сильная личность. Менгер помолчал. Суд и зрители затаили дыхание. Сёренсен забыл про пот, обильно текущий из-под парика. Слушание неуклонно двигалось в нежелательную сторону. Менгер безжалостно продолжал. Да и кто теперь смог бы его остановить? Этой сильной личностью является никто иной, как дядя Сёренсена, судья по имущественным делам Снивель. Именно он организовал аукцион в Элистранде. Потому-то Сёренсен и не мог выступать под своим обычным именем. Сразу бы стало ясно, что к чему. Эти двое проворачивали дело вместе. В итоге Снивель получил доступ к еще более роскошной и богатой усадьбе. он покупает Гростенсхольм. Остается последняя преграда — маленькая Винга. Ее было решено запереть в известном своей дурной славой детском приюте. Но Винга сбежала. Многое бы отдал сейчас Сёренсен, чтобы иметь возможность крикнуть на галерею. «Дядя, помоги! Спустись и докажи ему, что это ложь!» Но адвокат не посмел. Зато посмел Менгер. «Я вызываю на свидетельскую скамью для дачи показаний судью Снивеля. Он среди нас, в этом зале. На галерее, как подсказывает мне Хейке Линд из рода Людей Льда. Он чувствует присутствие этого человека. Ему не обязательно видеть его. Судья скрывался в зале во время всего процесса». Страж вышел из зала и, вскоре вернувшись, сообщил: «Мой коллега, судья Снивель, только что спустился с галереи». «Найти его! Быстро!» Страж выбежал из зала. Все повернулись к двери. Председатель, городской судья и все остальные 8 членов суда словно окаменели. Они не знали, что предпринять. Сёренсен чувствовал себя все более одиноко. Предательство! Хейке, Винга и Менгер боялись, что Снивель успел улизнуть. Но тут послышалось злобное рычание. Трое стражников ввели в зал невообразимо толстого человека. «Это вам дорого обойдется!» — бесновался Снивель. Повернувшись к членам суда, он повторил свою угрозу. Его подвели к скамье для свидетельских показаний. Винга подумала, что ему не хватит места. Она едва сдержала улыбку. Хейке сжал девушке плечо. Им в голову пришла одна и та же мысль. «Неслыханно, просто неслыханно! Мне скрывать нечего! Пожалуйста!» Возмущался Снивель. «Судья Снивель», — мягко заговорил Менгер, — «перед вами сидит законный наследник усадьбы Гростенсхольм, Хейке Линд из рода Людей Льда. Как вы смогли получить усадьбу?» «У меня есть письмо», — жестко отвечал Снивель. «В нем последняя владелица усадьбы, Ингрид Линд, из рода Людей Льда, дает мне право владения усадьбой при условии, если законные владельцы усадьбы не объявятся в течение 3 лет, и если я буду должным образом управлять Гростенсхольмом, все могут засвидетельствовать, что я держу слово». «Может суд посмотреть это письмо?» «В любой момент. Оно хранится у меня дома. Но если вы не верите слову судьи, значит, в Норвегии настали плохие времена». «И тем не менее, я попрошу вас представить суду письмо на завтрашнее заседание». Лицо Снивеля стало темнее грозовой тучи. «Так вы сомневаетесь в правдивости моих слов?» «Дело в том, что у меня есть другое письмо, тоже от фру Ингрид. Мне бы хотелось сравнить почерк». Снивель повернулся к купленным судьям. «Я требую от суда доверия к словам судьи». «Конечно, конечно!» Нервно проблеял председатель. «Иск адвоката Менгера отклонен». Тут уже и зрители заметили, что судей явно подкупили. Честный сельский судья начал подумывать о том, чтобы покинуть зал. Он не испытывал никакого доверия к своим коллегам. 4 члена суда поддержали его. Менгер не стал бы возражать, если бы Снивель покинул зал суда. Слушалось дело, возбужденное против другого человека. Кроме того, Менгер чувствовал, как силы постепенно оставляют его. Однако Снивель, видя, что дело племянника все равно проиграно, поднялся и произнес целую проповедь. «Так-то вот благодарят за помощь и поддержку, оказанную родственнику. Я помогал ему, а он нанес мне удар в спину. То, что сделал Сёренсен, сделал он один. Я умываю руки. Он получил Элистран через посредника. Я и сам не знал, что именно он владеет этой усадьбой. Гростенсхольм — моя собственность. Наследник вовремя не явился, так что усадьба стала моей на законном основании. Что касается остального имущества рода Людей Льда, спрашивайте Сёренсена. Прощайте, господа. Он покинул место свидетеля. Менгер обвинил Сёренсена в обмане своего работодателя Тарка и в незаконном приобретении Элистранда, воспользовавшись благосклонностью своего родственника, управляющего аукционом. Далее Сёренсен был обвинен в покушении на убийство Винги Тарк и Хейки Линда из рода Людей Льда. И последнее обвинение – убийство Элизабет Тарк. Менгер терял силы и потому не стал заострять внимание на том, что Сёренсен действовал не один, а вместе с дядей. Воспользовавшись внезапной смертью Вемуда Тарка, эти господа решили отхватить себе жирный кусок. Две великолепные усадьбы. Но об этом Менгер решил молчать. Адвокат Сёренсен должен быть отстранен от должности, он должен понести суровое наказание, заключил Менгер. Затем от имени и по поручению Хейки Линда из рода Людей Льда он возбудил дело о возвращении Гростенсхольма его владельцу. По счастью, Снивеля в зале не было. Менгер больше не мог держаться на ногах. Хейке с Вингой отвезли его домой и ухаживали как могли. Они сидели у постели больного всю ночь. Постепенно воспаление в легких спало, и Менгеру стало лучше. Все знали, что суд над Сёренсеном неизбежен. Его уже никто не мог спасти, да никто и не старался. Он пал жертвой на алтарь дяди. Но молодые люди сомневались в том, что Менгер выдержит еще один процесс против более опасного противника – Снивеля. Получит ли Винга Элистранд, было неизвестно. Они надеялись на это. Если удастся доказать, что Сёренсен виновен в том, что усадьба попала на аукцион, Винга получит свою усадьбу почти наверняка. Если же вину признают за ней, шансов было мало. Ненадолго оставив Менгера на попечении Винги, Хейке вышел во двор. Светила луна. Положив руку на корень мандрагоры, Хейке прошептал: «Если мы будем действовать по закону, нам никогда не удастся выжить Снивеля из Гростенсхольма. Подкупить председателя суда тоже непросто. Ингрид, приди и помоги. Я хочу позвать на помощь серых человечков». Из голубоватой темноты показались четыре фигуры, превратившиеся в людей. Ингрид, Ульфхедин, Дида и молодой Тронт. «Разве это так необходимо, Хейке? Ты управишься с ними?» — спросила Ингрид. «Но вы же с Ульфхедином смогли?» Ульфхедин улыбнулся своей грубоватой улыбкой. «Да, но мы были уже не молоды и обучены колдовству. Ты же почти ничего не знаешь». «Серые человечки? Как ты их называешь? Совсем не шутка», — предупредила Ингрид. «Если ты хочешь, чтобы они тебя слушались, ты должен соблюдать определенные правила. Человечки не подчиняются человеческим законам». «А вы можете нам помочь? Запугать Снивеля так, чтобы он сам покинул Гростенсхольм?» «Мы сами ничего не можем. Нам нужен посредник. Пока Снивель в Гростенсхольме, ты к нему близко не подойдешь». «Дело против него никогда не откроют. У человека, что лежит сейчас в доме, не хватило сил. А больше никто не посмеет». Хейке опустил голову. «Так что же, все напрасно? И Винга не получит Элистранд?» «Элистранд Винга получит», — заверил Ульфхедин. «Теперь все будет просто. Вы прекрасно справились». «Но твоя идея насчет серых человечков не так уж и плоха», — сказала Дида. «Мы могли бы помочь тебе найти их». «Не знаю», — вмешалась Ингрид. «Осмелимся ли мы? Если Хейки не справится, эти ужасные силы обратятся против них самих, да и не только». «Я хорошо понимаю, Хейки», — сказал Тронт. «Я так и не успел научиться волшебству. к счастью. Иначе я бы не был сейчас тут. Я получил в наследство злую кровь меченых. И только пуля остановила меня в юном возрасте. Я бы смог принести много зла. Как Сёльве, напомнил Хейке. Да, он развил в себе злые силы. Я предлагаю поддержать Хейке. Я тоже, сказала красивая, загадочная женщина Дида из далекого-далекого прошлого. И я, согласился Ульфхедин. План хорош. Единственное верное решение. Ингрид вздохнула. Он же не твой правнук. А я трясусь над ним, как наседка. Хейке, мы ничего не обещаем. Мы еще посоветуемся. И посмотрим. Береги Вингу. Мы скоро увидимся. И они ушли. Растворились в неверном свете луны. Хейке немного постоял. Ему было страшновато. Кто такие серые человечки на самом деле? Кого он призвал на помощь? Он словно находился там, где проходит грань между человеческим и нечеловеческим. Задумавшись, он отправился к Винге. Девушке, что заполнила всю его жизнь радостью и теплом. Он знал, что рано или поздно ему придется отдать Вингу одному из нормальных, красивых, молодых людей, которых так много на этом свете. Конец 14 главы.